Глава 72. Типа культурный. Недертон наблюдал, как Оссиан трансформирует развуалированную прогулочную коляску, глянцевую, словно обсосанный красно-белый леденец, во что-то условно человекоподобное. Две пары задних колес превратились в ступни восьмерки, на которые опирались леденцово-полосатые ноги. Блестящая броня вокруг детского сиденья сплющилась и расширилась наверху, имитируя плечистую фигуру. Передние шины, поднятые в воздух, наводили на мысль о сжатых кулаках. Недертон подумал, что ребенку такое и впрямь могло бы понравиться. В новом обличии коляска выглядела, если не опасной, то, во всяком случае, задиристой. Нажимая большим пальцем на бело-розовый пульт, Оссиан подвел коляску к открытому представительскому Бентли. Она залезла внутрь, цепляясь лапами-колесами за серебристо-серую обивку, устроилась на сиденье, смотрящем против хода движения, и замерла, как только Оссиан последний раз щелкнул по пульту. Тлен велела Недертону оставаться с Оссианом, покуда она и Лев занимаются исчезновением Флинн. Тлен и Оссиан были на связи, однако Недертон слышал только реплики Оссиана, да и то на их меняющемся тарабарском языке. Оссиан надел на белый экзоскелет две карикатурно большие перчатки, или даже руки, с неестественным количеством пальцев, черные, обмяклые. Они походили на анатомически неправильных исполинских пауков. Со второй у Оссиана что-то не заладилось, так что он временно бросил ее и занялся развуалированием и раскладыванием коляски. «Когда они доберутся до Флинн?» — спросил Недертон. «Ты отлично знаешь, что я не знаю». Оссиан бросил пульт в широкий карман фартука, нагнулся поправить желтые щитки, надетые поверх черных брюк, и встал на колени перед белым экзоскелетом. «Могу я чем-нибудь помочь?» «Да, не стоять над душой», — ответил Оссиан, не поднимая головы. «Бертон поехал за ней?» «Похоже на то. Думаю, он толковый малый». «Если не принимать во внимание тенденцию слетать с катушек», — Оссиан ткнул чем-то вроде карандаша в обвисший палец непослушной перчатки, мигнул красный огонек. «Он был дезориентирован», — сказал Недертон. «Вполне объяснимо. Когда ты ворвался, он среагировал». «Я бы тебя с удовольствием дезориентировал. Не будь ты нужен Льву, чтобы врать твоей бывшей тёлке. Правда, что она периодически себя свяжует и продает свою кожу желающим?» «Ну, если предпочитаешь такую формулировку», — сказал Недертон. «А ты извращенец, да?» «Она творческая личность», — ответил Недертон. «Тебе не понять». «В рот мне ноги», — глубокомысленно произнес Оссиан, словно изрекая глубокую философскую истину. Затем несколько раз прижал инструмент-карандаш к черному пауку, который теперь на целую минуту зажегся ровным зеленым светом. «Зачем они?» «Для помощника Мейкона. Полевые манипуляторы, армейские, могут что угодно, от укладки кирпичей до нанохирургии. После того, как я его запру, уже не смогу выпустить за гаечным ключом нужного размера». «Запрешь?» «Там». Оссиан указал на серебристый автомобиль без окон. «Запру обоих вместе, откачаю воздух до частичного вакуума. Если что-нибудь вылетит, останется в машине. На самом деле это чисто для спокойствия Зубова. Ассемблеры самоуничтожающиеся. А иначе ничего в этой машине их бы не остановило». Недертон глянул на экзоскелет. Еще раньше, во время визита Бертона, Оссиан прилепил ему на плечи прозрачный цилиндрический колпак. Под колпаком, неподвижно расставив ноги, стоял гомункул, который вез их в дом у тех. Только на самом деле, как знал теперь Недертон, машину вела Тлен. Оссиан встал, бросил черный карандаш в карман к пульту. «У Лоубер кто-то есть в срезе», — сказал он. «Ты, небось, не в курсе?» «Не в курсе», — соврал Недертон. «Кто?» «Знал бы, не спрашивал. Кто бы они ни были, им не платят, по крайней мере, мы. Тлен ведет учет всех наших расходов там. У Лоубер есть шестерки, которые могут проникнуть куда угодно, выяснить что угодно». «Я бы сказал именно то, что вам нужно. Нам не нужны неизвестные величины в команде. Получается, игра Лоубер. Она сама неизвестная величина. И очевидно, что игра уже давно ее, с тех пор, как она и Лев поговорили наедине. Он этого не видит. Только что она улучшила для него игру. Хотя тебя, может, послушает, ты у нас типа культурный, Асян заморгал, отвел взгляд, прислушался, что-то сказал на очередном эсперанто, снова прислушался и, наконец, сказал Недертону: «Они к ней приближаются». «Она в безопасности?» «Жива, по крайней мере. Трекер в животе передает нам основные жизненные показатели». «Трекер? Иначе мы бы не знали, где она». Новые руки экзоскелета с неожиданным сухим шелестом растопырили пальцы в гиперманипулятивной готовности. «Придержи коней», — сказал Асиан, обращаясь не к Недертону и, очевидно, не к Клен. «Я должен еще засунуть тебя внутрь и откачать воздух». Гомункул в прозрачном куполе опустил руки, и тут же черные пальцы экзоскелета безвольно обвисли.